Ложная тревога, оправдывался кум. Ну что, дернем к тяп-ляпу? Только вы уж и про нас не забудьте. Пару-тройку строк черкните или на камеру запечатлите. Обязательно запечатлим. А что это у вас, Ляксандра Свет Романовна? Дары волхвов. На выходе из каземата кум подмигнул Александре и радушным жестом пригласил в темную коптерку. Подкрутил лампочку под низким потолком, и тусклый качающийся свет превратил сухопутную кладовку в матросский кубрик. Вдоль зыбких стен коптерки на стеллажах колыхались коробки. «Разве это подарки?» «Вот подарки!» «Выбирайте, Александра!» «Вот, оцените!» «Самодельные ножи, ложки!» «Обратите внимание!» «На ручке крестик!» «Вот резные иконы!» «Наши умельцы сработали!» «Вот расписные стосы!» Игральные карты, нарисованы кровью. Смертники — народ по-своему сентиментальный. А те, кто долго сидит, так случается и к Богу приходят. Как говорится, неисповедимыми путями. Некоторые стихи пишут, другие молитвы читают. Не побрезгуйте нашими подарками. Он всыпал содержимое крайнего ящичка в мешок и протянул ей. Сувениры с огненного дорого стоят. На ночь ее отвезли на берег. Ехать было 500 метров, но кум разогрел мотосани и, вздымая серебристые волны, помчал Сашку к сонным огонькам на берегу. Легенда об острове Огненном. На острове нашем прежде монастырь был, неторопливо рассказывала хозяйка, опрятная старуха в темном вдовьем платке. Остров-то наш! Красным звали. Старец Кирилл Езерский его зачинал. Перед смертью ему видение было, будто остров весь в огне пылает, и пламя стоит от земли до неба. А из огня вопиют грешные души. Знать таков промысел. Всякому дано огнем очиститься. Да не всякому чище звезд небесных воссиять. Хозяйка по-северному около, словно песню старинную выводила и часто крестилась в сторону темного киота. Розовый светлячок лампадки шевелил крыльями, и Сашка с удивлением видела, что хозяйка вовсе не старуха, а крепкая баба-сорокалетка. Таким светлым и ровным было ее лицо. Настоящей любви всегда предшествуют знаки. В их с Ильей любви не было ни таинственных знаков, ни роковых предопределений. А может быть, комфорт и обилие качественных ощущений, которые так ценил Илья, заслонил этот романтический будоражащий звездопад. Сашку царапнула обида, словно ее нагло обсчитали в ресторане. Будь она чуть старше и опытней, она бы знала, что даже в самой благополучной женской жизни выпадает не так уж много мгновений пьяного счастья, когда сердце поет туго натянутой струной. Этот краткий миг земного триумфа знаком животным, как шалое вешнее ликование, а растениям, как томительный зуд цветения. Нет, она не права в своих капризах. Илья делал все, чтобы сделать их отношения яркими, как рекламный разворот в журнале.